За воротами Оми сел на лошадь и поскакал со своими телохранителями все быстрее и быстрее. Скорость освежала и очищала его. Едкий запах лошадиного пота радовал. Он не оглянулся на нее, в этом не было необходимости. Он знал, что бросил к ее ногам страсть, какой у него больше не будет. Все, что любил в этой жизни, он уверен, никогда больше не будет у него новой страсти, того экстаза при соединении душ, который воспламеняет мужчину и женщину. Но это его не огорчало. Напротив, с неожиданной холодной ясностью понял он: «Я благодарен Торанаге. Он освободил меня от этого рабства. Теперь меня ничто не связывает. Ни отец, ни мать, ни Кику. Теперь я тоже могу быть терпеливым. Мне 21 год, я почти даймё Изу, мне еще предстоит завоевать весь мир». «Да, господин», — Фудзико готовила слушать Торанагу. «Вы должны ехать отсюда прямо в Анджиро. Я решил заменить надел земли для Анджинсана Йокогаму на Анджиро. 23 в каждом направлении от деревни с годовым доходом 4000 коку. Вы получите дом Оми-сана. Можно мне поблагодарить вас от его имени, господин? Извините, я правильно поняла, что он еще не знает об этом? Нет, я скажу ему сегодня. Я приказал ему построить другой корабль, Фудзико-сан, вместо уничтоженного, и Анджиро будет идеальным местом для строительства, намного лучше Йокогамы. Я договорился с Дзёко, что ее старший сын будет прорабом у Анджинсана. Все материалы, строители, будут оплачены из моей казны. Вы должны помочь ему организовать управление этим делом». «О, господин!» — она сразу посерьезнела. «У меня осталось так мало времени для Анджинсана. Я найду ему другую наложницу или жену». Фудзико посмотрела на него, глаза у нее сузились. Немного помолчав, она сказала: «Чем я могу помочь?» Торанага спросил: «Кого бы вы предложили? Я хочу, чтобы Анджин-сан был доволен. Довольный человек работает лучше». Фудзико старалась собраться с мыслями. «Кто может сравниться с Марико-сама?» Она улыбнулась: «Господин, нынешняя жена Оми-сана, Мидори-сан. Его мать ненавидит ее, как вы знаете, и хочет, чтобы Оми развелся. Извините, но у нее такие удивительно плохие манеры, что она заявила об этом даже мне. Мидори-сан — прелестная женщина и очень умна». «Вы думаете, Оми хочет развестись?» Еще один кусок головоломки встал на место. «О нет, господин, я уверена, он не хочет. Какой мужчина хочет слушаться своей матери? Но это наш закон, ему придется развестись при первом же слове родителей, даже при том, что у его матери очень плохой характер. Она, конечно, знает, что для него лучше подходит. Простите, я хочу быть точной в этом важном деле. Конечно, я не хотела сказать ничего оскорбительного, господин, но сыновний долг перед родителями — краеугольный камень нашего закона». Торанага обдумывал эту новую мысль, как будто удачную. «А Анджин-сан? Как он отнесется к Мидори-сан? О, господин, если вы прикажете ему жениться, то плохо. Но, прошу прощения, вам нет необходимости ему приказывать. Как так? Лучше всего придумать способ, чтобы он сам об этом задумался. А Оми-сану вы, конечно, просто прикажете». «Конечно, вы одобряете Мидори-сан». «О, да, ей 17 лет, ее сын здоровый мальчик, она из хорошей самурайской семьи, родит Анджин-сану прекрасных сыновей. Я думаю, родители Оми-сана будут настаивать, чтобы Мидори отдала своего сына Оми-сану. Если нет, Анджин-сан усыновит его. Я знаю, мой господин симпатизирует ей. Марико-сама поддразнивала его ею. Она очень благоразумная, умная. О да, с ней он будет в безопасности. Ее родители умерли, некому препятствовать ее браку с Анджин-саном». Торанага обрадовался этой идее. «Я, конечно, огорчу Оми», — подумал он. «Молодой Оми слишком легко станет занозой у меня в боку. Ну, тогда я сам ничего не буду делать, чтобы устроить развод Мидори. Отец Оми изъявит совершенно четкое последнее желание перед тем, как совершит сеппуку. Жена его, конечно, настоит. Последнее и важное, что сделает он на этой земле, добьется, чтобы сын его правильно женился. Мидори будет разведена через несколько дней». «А если не она, Фудзико-сан, что вы скажете о Кику-сан?» Фудзико уставилась на него. «О, прошу прощения, господин, вы хотите отказаться от нее?» «Я могу это сделать, так что вы скажете?» «Думаю, Кику-сан может стать идеальной неофициальной наложницей, господин. Она такая красивая и умная. Я понимаю, что она хороша для многих обычных людей, но, извините, пройдут еще годы, прежде чем Анджин-сан сможет получать удовольствие от ее редких талантов, пения, танца, ума. А как жена...» Одним тоном она подчеркивала свое полное неодобрение. «Дамы плывущего мира обычно не подготовлены так, как другие, господин. Их таланты проявляются в другом. Быть ответственным за финансовое положение, вообще за дела самурайского дома, этому не научишься в плывущем мире». «А она может научиться?» Фудзико долго колебалась, что ответить. «Идеалом для Анджин-сана была бы жена Оми Мидори-сан и Кику-сан в качестве наложницы. Могли бы они научиться жить со всеми его необычными привычками? Мидори-сан — самурай, господин. Это будет ее долгом, вы прикажете ей. Кику-сан тоже». «Но не Анджин-сану. Вы знаете его лучше, чем я, господин, но в вопросах интимных ему было бы лучше, конечно, обдумать и решить все самому». «Тода Марико-сама была бы для него идеальной женой, верно?» «Это неожиданная мысль, господин», — не моргнув глазом, ответила Фудзико. «Конечно, они оба чувствовали огромное уважение друг к другу». «Да», — сухо заметил он, — «спасибо, Фудзико-сан. Я подумаю о том, что вы сказали. Он будет в Анджиро примерно через 10 дней. Благодарю вас, господин. Если можно, я бы предложила, чтобы во владение Анджин-сана включили порт Ито и курорт Йокосе». «Зачем?» «Ито? Просто на случай, если порт в Анджиро будет недостаточно большим. Для такого большого корабля может потребоваться стапель побольше. Вы уверены?» «Да, господин». «Вы были там?» «Нет, господин, но Анджин-сан интересовался морем. Вы тоже интересуетесь. Моим долгом было попытаться узнать все о кораблях и мореходстве. Когда мы узнали, что корабль Анджин-сана сгорел, мне захотелось уяснить, можно ли будет построить еще один, и если да, то где и как. Изу — прекрасный выбор, господин. Там легко задержать армии Ишидо». «А почему Йокосе?» «А Йокосе, потому что Хатамото следует иметь место в горах, где он мог бы проводить время так, как имеет право ожидать». Торанага внимательно посмотрел на нее. Фудзико казалось такой послушной и скромной, но он знал, что она столь же несгибаема, как он, и не отступит ни на йоту, пока ей не прикажут. «Я согласен. и учту то, что вы сказали о Мидори-сан и Кику-сан. Благодарю вас, господин, — почтительно ответила она, радуясь, что выполнила свой долг и перед своим властелином, и перед Марико. Ито было выбрано за его стапеля, а Йокосе — потому что Марико сказала, что их любовь по-настоящему началась именно там. «Мне так повезло, Фудзико-сан», — призналась ей Марико Ведо. «Наша поездка дала мне больше радости, чем я могла ожидать за 20 жизней. Я прошу вас защитить его в Осаке, Марико-сан. Мне очень жаль, что он не похож на нас, не так цивилизован, как мы, бедняга. Его нирвана — жизнь, а не смерть». «Это все еще верно», — подумала Фудзико, вспомнив Марико. «Марико спасла Анджин-сана, а не кто-нибудь другой, не христианский бог, не другие боги, не сам Анджин-сан, даже не Торанага, никто, только одна Марико. Его спасла Тода Марико Нох Акечи Дзинсаи. Прежде чем я умру, я заложу храм в Йокосе и сделаю завещание поставить еще храмы в Осаке и Эдо. Это будет одним из моих предсмертных пожеланий. Торанага-сама, — пообещала она про себя, смиренно взглянув на него и радуясь другим приятным делам, которые она сделает для Анджин-сана. Конечно, женой должна быть Мидори, никак не Кику. Уж если взять ее, то наложницей и не обязательно главной. И земли его должны простираться до Симады на самой южной части Изу. «Вы хотите, чтобы я уехала сразу, господин? Оставайтесь здесь на ночь, тогда вы сможете выехать утром, но не через Йокогаму». «Да, я понимаю, простите, а я могу вступить во владение новыми землями моего властелина от его имени и всем, что на них, в тот момент, как я туда приеду?» «Каванаби-сан даст вам необходимые документы до отъезда, а сейчас, пожалуйста, пришлите ко мне Кику-сан». Фудзико поклонилась и вышла. Торанага что-то буркнул про себя. «Жаль, что эта женщина собирается покончить с собой. Она слишком ценна, чтобы потерять ее, слишком умна». «Ито и Йокосе. Ито еще можно понять, но почему Йокосе? И что еще было у нее на уме?» Тут он увидел Кику, пересекающую раскаленный солнцем двор, взглянул на ее маленькие ножки в белых таби. Она шла как бы танцуя, такая милая и элегантная, в своем шелковом кимоно с ярко-красным зонтиком. «Мечта каждого мужчины, если он на нее смотрит. Ах, Кику!» — подумал он. «Я не могу удержать людей от этой зависти, как мне не жаль. Я не могу выпустить вас в эту жизнь. Простите меня, вам следовало остаться там, где вы и были, в плывущем мире, куртизанкой первого класса или еще лучше гейшей. Что за прекрасную идею подала эта старая корга? Там вы были в безопасности. Собственность многих — причина самоубийств, диких ссор, участница прекрасных любовных свиданий, почитаемая и внушающая страх, осыпаемая деньгами, с которыми вы бы так презрительно обращались, легенда. Пока продлилась бы ваша красота, а сейчас... Сейчас я не смогу сохранить вас, как мне не жаль. Любой самурай, которому я отдам вас в наложнице, положит себе в постель обоюдоострый нож, полное отвращение с вашей стороны и зависть всех мужчин. Немногие согласятся на вас, извините, но это так. Сегодня день для того, чтобы говорить правду. Вас не учили вести хозяйство самурая. Как только ваша красота пройдет, о, ваш голос продержится, дитя, и ваш ум, вы будете выброшены на задворки этой блестящей жизни. Простите, но это тоже правда. Другая состоит в том, что самые блестящие дамы плывущего мира оставляют все в своем мире и по достижении старости переходят в другие дома. Оплакивать былых любовников и ушедшую молодость, топить горе в баррелях саке, разбавленных слезами. Немногим удается стать в лучшем случае женой крестьянина, рыбака, купца, торговца рисом или ремесленника. В такой семье родились и вы, неожиданный цветок среди этой дикости, появившийся без всякой причины, только благодаря своей карме, чтобы мгновенно отцвести и исчезнуть. Так печально, очень печально. Как мне дать вам детей самураев? «Держи ее при себе до конца жизни», — подсказал ему внутренний голос. «Она этого заслуживает. Не дурачь себя, как дурачишь других, ведь ты легко можешь удержать ее, мало что ей давая, оставляя ее, когда тебе захочется, как своих любимец Тецуко или Кого. Разве Кику для тебя не то же, что и сокол?» Только сокол, которого вы кормите с руки, пускаете на добычу и отзываетесь приманкой, используете год-другой, а потом он исчезает навеки. Почему бы не подержать ее? Она просто еще один сокол, хотя и совсем особый, очень высоко летающий, яркий, так радующий глаз, но ничего более. Редкая, необыкновенная, и такая искусная в любви. Почему вы смеетесь? Чему вы так радуетесь, господин? Потому что рад видеть вас, госпожа. Блэксорн и самураи работали с останками Эразмуса. Блэксорн изо всех сил тянул за один из трех канатов, привязанных к основанию киля. «Пару!» — кричал он. «Тяни!» Сотня самураев, раздетых до набедренных повязок, с усилием тянула за канаты. Стояла вторая половина дня, отлив, и Блэксорн надеялся, что сдвинет с места остов корабля и вытащит его на берег, чтобы использовать то, что удастся. Он изменил свой первоначальный план, узнав, к великой своей радости, что на следующий день после несчастного случая из моря удалось вытащить все пушки, да в таком хорошем состоянии, словно они только что выпущены из литейного цеха близ Чатема в его родном графстве Кент. Удалось еще спасти почти 1000 пушечных ядер, цепи, немного картечи и всякие металлические детали. Все это поцарапано, искорежено, но теперь у него есть детали для корабля, о которых он и не мечтал. «Чудесно, Нага-сан, чудесно!» — радовался он. «О, благодарю, Анджин-сан, извините, мы очень старались. Жаль, что так мало спасли. Не извиняйтесь, теперь все хорошо. Теперь леди может быть чуть длиннее и чуть шире», — радовался он, «но она все еще последняя из самых паршивых судов». «Эх, Родригес», — подумал он беззлобно, — «я рад, что вы в безопасности и в этом году спокойно отсюда уберетесь, а на следующий год я потоплю другого капитана. Если снова появится адмирал Ферьера, это будет дар небес, но я на него не рассчитываю, а за вас я рад. Я обязан вам жизнью, и вы хороший кормчий. Хип! «Пару!» — кричал он снова. Канаты дернулись, вода катилась с них, словно пот, но остов не стронулся. С тех пор, как на берегу появился Торанага с письмом Марико в руках, а вскоре нашлись пушки, ему не хватало времени в сутках. Он составил первоначальные планы, потом все менял и дополнял их, тщательно продумывал списки необходимых людей и материалов, стремясь не ошибиться. И после такого дня еще допоздна работал со словарем. При объяснениях с ремесленниками потребуются новые слова, надо же понять, что они уже сделали, и объяснить, что еще надо сделать. Много раз в отчаянии он хотел попросить священника о помощи, но знал, ее не будет, вражда их непримирима. «Карма», — утешил он себя, нисколько не страдая от этого и жалея священника за его дурацкий фанатизм. «Хипару!» Самураи еще раз напряглись, пытаясь преодолеть сопротивление песка и моря. Раздалась команда, и они начали тянуть все одновременно. Остов чуть-чуть сдвинулся, люди удвоили усилия. Тут трос сорвался, и все повалились на песок. Смеясь и подшучивая друг над другом, встали и снова налегли на канаты, но теперь Остов держался еще крепче, чем раньше.